Получалось так, что Генштаб в основном решал теоретические вопросы, планы строительства Красной Армии, планы стратегического развертывания, готовил заявки для промышленности, а управление размещало заявки, комплектовало, дислоцировало войска и так далее. Курировал управление заместитель наркома обороны Ефим Александрович Щеденко. По должности они вроде на равных, но у Шапошникова была самостоятельная работа, а Щеденко всю жизнь ходил в заместителях и высшую точку свою видел в том, чтобы занять пост начальника генерального штаба. Чем он хуже, в конце концов, этого бывшего золотопогонника? Не понимал, значит, Щеденко свою полнейшую несравнимость в военных делах с Борисом Михайловичем. Человек огромной эрудиции, высочайшей культуры, большой собранности, Шапошников умел анализировать обстановку, обладал даром предвидения. Мы обязаны ему жизнедеятельностью наших высших военных органов. А Щеденко – энергичный организатор. Способен был лишь осуществить принятое решение, даже крупномасштабное. Но ни о каком стратегическом мышлении не могло быть и речи. Держался он на старых заслугах, на старых связях. И все острей завидовал Шапошникову, его способностям и возможностям. Придирки и нападки Щеденко на Бориса Михайловича обострились до предела. Что бы ни предпринимал Генштаб, какие бы правильные, оригинальные замыслы ни разрабатывал, заместитель наркома Щеденко все встречал в штыки, тормозил осуществление. Он мешал работать Борису Михайловичу, делал это грубо, зло, топорно. Лишь мягкость, интеллигентность Шапошникова до поры до времени спасали положение. Но продолжаться бесконечно это не могло, тем более что поползли провокационные слухи. В августе 1935 года Шапошников, находившийся тогда по служебным делам в Чехословакии, был якобы завербован иностранной разведкой. Надо было как-то позаботиться о нормальных условиях работы Генштаба, отвести угрозу, нависшую над Борисом Михайловичем. Однако нарком Ворошилов занял выжидательную позицию, не желая, видимо, конфликтовать со старым другом Щеденко, но и не поддерживая его нападок на Шапошникова. Смекалистым политиканом стал к тому времени Климент Ефремович. Умело взвешивал шансы за и против. Кто такой Шапошников? С одной стороны, это явно классовый враг. Царский офицер, генштабист, военный разведчик. Сколько их вырубили под корень? А этот уцелел. К тому же беспартийный. Как ему доверять? А он на высочайшем посту, где должен находиться надежный твердокаменный пролетарий. Но, если глянуть с другого бока, получается так. Шапошников добровольно пришел в Красную Армию и служил честно. А Сталин теперь приближает к себе образованных да мозговитых, пользуется их советами, не опасаясь потускнеть, принизиться на таком фоне. Умеет поставить себя вровень с самыми эрудированными, с самыми мыслящими. И даже над ними. А сам-то Ворошилов, как и Буденный, старается держаться от таких подальше, чтобы не выделяться среди них в худшую сторону. Трудно с ними. Постоянно будь начеку, не сорвись. Все это важно, однако не главное. Климент Ефремович догадывался, на каком прочном растворе замешано взаимопонимание и даже своеобразная дружба Сталина и Шапошникова на обоюдной ненависти к Троцкому. В начале гражданской войны Лев Давидович высоко оценивал способности бывшего полковника, но довольно скоро разочаровался, поняв, что Шапошников не разделяет его убеждений, не будет послушно шагать к той цели, которой стремился Троцкий. Убедившись в том, что Шапошников патриот, для которого на первом плане интересы своего народа, своего отечества, Лев Давидович проклял бывшего генштабиста, обвинил его в великорусском шовинизме. Как известно, Троцкий был не только очень жесток, но и скор на расправу. Нежелательных людей убирал без суда и следствия, преподнеся, кстати, Сталину урок беспощадности. Приклеив Шапошникову ярлык шовиниста, Лев Давидович, по сути, обрек его на расстрел. Лишь случай помог Шапошникову избежать смерти, о чем впоследствии Троцкий сожалел, не довел начатое до конца. Зная все это, Сталин раз и навсегда зачислил Шапошникова в круг своих самых надежных соратников, непримиримых борцов с троцкизмом. Отсюда ясно, почему Ворошилов осторожничал, не решаясь открыто выступить против Шапошникова. Захватив с собой главный трехтомный труд Бориса Михайловича «Мозг армии», Сталин высоко ценил эту работу, я пошел к Иосифу Виссарионовичу, рассказал о странных отношениях генерального штаба с управлением, о нападках Щеденко, о распространяемых слухах. Предупредил. Мы лишились нашего самого большого военного практика Егорова. Теперь нашу армию хотят лишить мозга. Что же останется? Одна руководящая роль партии? Сталин помрачнел. Оказаться без Шапошникова было не в его интересах. Иосиф Виссарионович был очень расположен к нему, полностью доверял Борису Михайловичу. Это единственный официальный деятель, которого Сталин всегда при людях называл не по фамилии, а по имени-отчеству. Единственный военный, на которого Сталин никогда не повышал голос, словно бы даже благоговея перед вежливостью и безупречной правдивостью Шапошникова. «Им не удастся нанести нам такой удар», — сказал Сталин. «Кому это им, я не понял». Бориса Михайловича никто не посмеет тронуть. И, подумав, тот же принял решение. Мы ликвидируем ненужный параллелизм руководства. Все управления должны быть включены в состав генерального штаба. Этим мы поднимем роль нашего генштаба. А для того, чтобы укрепить авторитет Бориса Михайловича, введем его в состав Главного военного совета. Вы согласны со мной? Да, Иосиф Виссарионович, ведь Шапошников не только сам по себе, он создает целую школу умелых штабных работников. Школа Шапошникова – хорошее определение, улыбнулся Сталин. В ноябре того же года Борис Михайлович представил Главному военному совету страны тщательно отработанный доклад на 30 страницах. Он включал разделы. Вероятные противники, их вооруженные силы и возможные оперативные планы, и, соответственно, основы нашего стратегического развертывания на Западе и Востоке. По существу, это был первый и единственный такой документ, определявший наши военные перспективы и планы. Весь ход дальнейших событий почти полностью подтвердил все прогнозы и выводы Шапошникова. Реорганизация генерального штаба, произведенная по предложению Сталина, очень помогла нам в сохранении и развитии мозгового центра армии. Наш генштаб значительно приблизился к требованиям того времени и действовал бы еще лучше, если бы не упадок здоровья Бориса Михайловича. Он работал много, очень много, преодолевая постоянную одышку, недомогание и слабость. Плохо было с легкими, с сердцем, с печенью. Врачи требовали, чтобы он на какое-то время удалился от дел. После одного из докладов Иосиф Виссарионович задержал у себя Бориса Михайловича, потребовал, хоть и с улыбкой, но вполне серьезно: «Измените, пожалуйста, ваш распорядок дня. Начальнику генштаба нужно работать 4 часа. Остальное время вы должны лежать на диване и думать о будущем.